Трудового Красного Знамени и других наград. В свое время Чебриков активно проводил андроповский курс на усиление борьбы с организованной преступностью. Он был одним из инициаторов появления Бухарского дела и однократно вместе с Рекунковым, докладывая наверх об успешных совместных акциях двух великих ведомств. По иронии судьбы, именно секретарю ЦК Чебрикову и сменившему его на посту председателя КГБ Крючкову и предстояло оказаться в числе могильщиков уголовного дела номер 18/58115-83. Проработавшие вместе два десятка лет, Чебриков и Крючков понимали друг друга с полуслова. Это мы почувствовали сразу. Если раньше прослушивание наших кабинетов в Ташкенте и Москве осуществлялось лишь эпизодически, то с конца 1988 года прослушивание и звукозапись служебных и домашних телефонов руководителей следственной группы стало постоянным. Продолжалось оно и после избрания нас двоих народными депутатами СССР вплоть до августовского дня 1991 года, после которого наши досье с визами Горбачева были обнаружены при обыске в кремлевском сейфе руководителя аппарата президента СССР Болдина. Кстати, на протяжении всего этого времени мы располагали достоверной информацией о том, что наши телефоны прослушиваются. Чебрикову не составляло никакого труда через руководство прокуратуры добиться включения в состав нашей группы сотрудников госбезопасности Жучкова, Кудрякова, Карабанова, Бушуева и других во главе с полковником Духаниным. Конечно, было совершенно очевидно, чем будет заниматься этот троянский конь и какие можно ожидать последствия. Был заметно усилен и неприкрытый контроль КГБ за нашей деятельностью. Речь идет не о предусмотренном законом прокурорском надзоре, который, помимо генерального прокурора и двух его заместителей, Катусева и Васильева, осуществляли еще 16 подчиненных им прокуроров, а о мелочной опеке, неправовом вмешательстве в следствие. В частности, к нашим следователям, осуществлявшим допросы Усманхаджаева и Салимова, Васильев приставил понятых из числа работников КГБ. На каждый, например, допрос обвиняемого Усманхаджаева в течение нескольких месяцев мы были обязаны получать разовое письменное разрешение Васильева, что было просто откровенным издевательством и произволом. С каждым новым протоколом допроса Васильев бежал в ЦК к Чебрикову, а Духанин на доклад к Крючкову. Все это мы вынуждены были терпеть, чтобы не уступать в главном. Нужно было, например, на этом этапе решать такие вопросы о привлечении к уголовной ответственности Смирнова и Могильниченко. Бурно раскаиваясь в матросской тишине, новое ее пополнение незамедлительно заложило своих московских покровителей. В собственноручных заявлениях и на допросах Усманхаджаев, Салимов и Джабаров рассказали о целом ряде эпизодов дачи ими взяток Смирнову. Их набралось 500 000. Не забыли товарищи по партии и Могильниченко. Из показаний Усманхаджаева 1.11.1988 года. Могильниченко я передал 25 тысяч рублей. В 1984 году он приезжал к нам на 16-й пленум ЦК Компартии Республики, и я вручил ему на даче. Деньги завернул в бумагу, уложил вместе с книгами в дипломат и передал. Первую сумму я передал 15 тысяч рублей. Через год примерно Могильниченко изучал работу республики с комиссией. По окончании проверки после ужина я передал ему дипломат, в котором было 10 тысяч рублей. Комиссии были отмечены недостатки, но в то же время указано, что есть сдвиги в работе. и обращался, чтобы направили к нам больше кадров. И действительно, после передачи денег к нам из разных республик прибыли кадры, которые хорошо работают по настоящее время».